Глава 11. Руби. Субботним утром я, как обычно, пошла вниз, чтобы помочь папе приготовить завтрак. Но перед этим осторожно заглянула в гостиную, посмотреть, проснулся ли Джеймс. Простыня, одеяло и подушка лежали аккуратно сложенные посреди дивана. А самого Джеймса не было. Я удивилась и пошла на кухню, в дверях которой ошеломленно замерла. Джеймс был один. Он стоял у разделочного стола и выжимал апельсины. Волосы еще влажные, видимо, после душа. На нем были темные джинсы и белая майка, подчеркивающая рельеф его плеч. Я наблюдала, как напрягаются мышцы рук, когда он придавливает к соковыжималке половинки апельсинов, и тяжело сглотнула. Было что-то интимное в том, как он стоит в нашей кухне и готовит завтрак. Думаю, я могла бы привыкнуть к такой картине. Так же, как могла бы привыкнуть проводить с ним вечера на диване, до глубокой ночи говоря обо всем на свете, как мы делали это вчера. Я бесшумно скользнула на кухню, обняла Джеймса сзади, обвив руками живот. Он ненадолго напрягся, видимо, я его испугала, но потом снова расслабился. «Доброе утро», — шепнула я. Джеймс повернулся ко мне и криво улыбнулся. «Доброе утро», — ответил он так же тихо. Потом нагнулся и мягко поцеловал меня в губы. У поцелуя был апельсиновый привкус, и я вздохнула, привалившись к Джеймсу и прижав его спиной к разделочному столу. Он обнял меня за бедра и притянул еще ближе к себе. Я чувствовала его брюшной пресс, и мне сразу захотелось запустить руку ему под майку. Но тут я услышала, как в кухню вкатывается папа. Джеймс отпрянул от меня, и я, потеряв опоры в поисках, за что бы ухватиться, задела кувшин с соком, и оттуда выплеснулась на разделочную поверхность оранжевая лужица. «Доброе утро обоим!» — сказал папа у меня за спиной. Я искоса глянула на Джеймса и сжала губы, чтобы не рассмеяться. Он стоял на вытяжку, как солдат, с прямыми плечами и красными щеками. «Я хотел приготовить завтрак», — произнес он, указывая на лужицу апельсинового сока, и без того хорошо заметную. Папа только кивнул. Глаза его весело поблескивали. Он отлично знал, что Джеймс его страшно боится, и бессовестно пользовался этим, что было, конечно, подло, но и одновременно забавно. Этот момент растянулся на несколько секунд, пока папа, наконец, не жалился над Джеймсом. «Хотите омлет?» «С удовольствием», — сказала я, и Джеймс пробормотал что-то одобрительное. После этого я вытерла лужицу сока и стала накрывать на стол. Джеймс тем временем выжал остальные половинки апельсинов. «Как ты спал?» — спросил его папа. «Хорошо. Диван очень удобный. Спасибо еще раз». Папа только отмахнулся. Вчера, после того, как мама вернулась домой, и мы поведали о произошедшем, она, не раздумывая, предложила Джеймсу остаться у нас, пока не прояснится дело с отцом. Я благодарно улыбнулась ей. Правда, лишь до того момента, пока она не отвела меня в сторонку и со строгим видом не дала понять, что доверяет мне и рассчитывает на то, что я не злоупотреблю ее доверием. После этого я с полчаса не могла взглянуть ей в глаза. «Папа, мы с Джеймсом после завтрака поедем к Лидии», — сказала я. «Вам нужна машина?» — я отрицательно помотала головой. «Нет, мы поедем на машине Джеймса». «Очень хорошо. А то мы с мамой хотели поехать купить кое-что». Отец выдвинул ящик справа от себя, достал сковороду и поставил ее на плиту. «Твой отец всю неделю предвкушал, как мы купим ему новый нож», — сообщила мама, входя в кухню. «Доброе утро всем!» «Доброе утро!» — ответили мы с Джеймсом в один голос. Мама вытянула из-под стола табурет и села, осмотрелась в кухне. «А это что, свежевыжатый апельсиновый сок?» Джеймс кивнул и протянул ей полный стакан. «Вот». «Ну-ну», — сказала мама и посмотрела на меня, подняв брови. А ведь я могу и привыкнуть к такому. Не глядя на Джеймса, я тихо согласилась. Я тоже. Джеймс. А какой твой любимый цвет? Я не мог поверить, что Руби выберет для меня именно этот вопрос. Правда, в то же мгновение я удивился, почему она не задала его раньше. Он настолько в духе Руби, что я даже улыбнулся. «Если ты так долго раздумываешь, это не твой любимый цвет», — заметила она, когда я замешкался с ответом. Я смотрел сквозь лобовое стекло на дорогу. Мы оставили позади часа полтора пути, и ровно столько нам еще предстояло. Странно было ехать самому, но вместе с тем я редко чувствовал себя так хорошо, как в этот момент, рядом с Руби. Еще вчера вечером мы начали задавать друг другу вопросы, и мне нравилось, как непринужденно можно разговаривать, несмотря ни на что. «Зеленый», — сказал я наконец. Я мельком глянул на нее сбоку и увидел, что она наморщила нос. Кажется, была недовольна моим ответом. «Есть сотни тысяч разных оттенков зеленого. Тебе надо бы выразиться конкретнее». Я пожал плечами. Не мог же я сказать ей «зелень твоих глаз». Меня бы сразу стошнило прямо на приборную панель. Но это была правда. До того, как я узнал Руби, у меня не было любимого цвета. А теперь есть. «Вот этот красивый блевотно-зеленый», — ответил я, кивнув на ее колени, где лежал рюкзак. Хотя Руби не могла упаковать с собой в дорогу больше вещей, чем я, ведь мне пришлось еще много чего прихватить из комнаты Лидии. Ее рюкзак, казалось, вот-вот лопнет по швам. «Эй, этот рюкзак верно служит мне много лет, оставь его в покое!» Эмбер сказала сегодня утром, что ты с ним еще в детский сад ходила. «Неправда!» — возмутилась она. «Ему всего 6 лет!» — и показала мне язык. Желание поцеловать ее в этот момент было настолько велико, что я крепче стиснул руль, чтобы не поддаться. Хотя я старался управлять своими желаниями, мне это не удавалось. «Если хочешь, можешь забрать назад свой Джеймс», — хрипло предложил я, не сводя глаз с дороги. Я сосредоточился на реве мотора и на проносящихся мимо зеленых полях и холмах, чтобы отвлечься от того факта, что брюки сделались мне тесноваты, из-за того, что моя фантазия снова разыгралась в неприличном направлении. «Было бы неплохо», — сказала она, но таким подавленным тоном, что все мои грязные мысли мгновенно улетучились. «Правда, мне больше не понадобится школьная сумка». «Джеймс, универсальная сумка. Ты можешь таскать в ней что угодно. Кроме того, не позднее, чем через неделю, ты снова будешь ходить в Макстон-Холл», — уверенно заявил я. По крайней мере, это вызвало улыбку. И я отметил, что плечи у нее немного расслабились. «Ты прав. Может, это и неплохая идея насчет сумки». «У меня никогда не бывает плохих идей, Руби Белл». Она тихонько фыркнула, и это подозрительно походило на довольный смех. Меня охватило чувство эйфории и радость, что мы можем, наконец, вместе провести субботу, и никто нас не разлучит. Ни Сирил, ни мой отец, ни родители Руби, ни кто-нибудь другой на этом свете. Это выглядело как сон. То, что Руби, несмотря на все, что произошло, снова впустила меня в свою жизнь. «Знаешь, о чем я сейчас подумала?» — вдруг спросила она. «Ну? Мне так странно видеть тебя за рулем», — сказала она, забавляясь. «Я привыкла к тому, что ты только ешь или пьешь на заднем сиденье лимузина». Теперь фыркнул я. «Я даже не знала, что у тебя есть машина». «Мне ее подарили по случаю получения водительских прав, но, честно признаться, она в основном стояла в гараже». «Ты ее не любишь?» — спросила Руби и огляделась внутри черного салона. «Это не так», — с некоторым запозданием ответил я. «Перси возил нас с Лидией с самого детства. Не припомню и дня, когда бы я его не видел, а теперь...» «А теперь?» — я пожал плечами. «Теперь он меня не возит». «Но вы общаетесь?» — осторожно спросила Руби, и я отрицательно помотал головой. «Нет». Но почему? Возить меня — это его работа. Легко представить себе, что он больше не хотел бы обо мне даже слышать. «Ты в самом деле так думаешь?» — скептически спросила Руби. Когда я пожал плечами, она добавила. «Он знает тебя и Лидию с вашего рождения. Наверняка ему горько, особенно после того, что произошло». «Ты так считаешь?» Ей понадобилось какое-то время, чтобы подобрать верные слова. «Когда пару недель назад он вез меня в Пемвик, мы немного поговорили о твоей маме, и мне показалось, что ее смерть сильно задела его». Об этом я не хотел даже думать. Нет, не так. Я не мог об этом думать. Я был разочарован. Руби некоторое время смотрела на меня, не отводя взгляда. Я уже приготовился к тому, что она не сойдет с этой темы. Но она лишь нежно сжала мою руку на рычаге переключения. «У тебя усталый вид», — заметила она. «Тебе правда нормально спалось на диване?» «Более чем нормально», — честно ответил я. «В том, что я не мог сомкнуть глаз, диван не виноват. Если у тебя будет болеть спина, я могу ночевать у Эмбер, а тебе уступлю свою кровать». Я нервно сглотнул. Ночь в постели Руби, в окружении манящих запахов, среди дорогих для нее вещей, зная, что нас разделяет лишь тонкая стенка, думаю, нет. «Мне нравится ваш диван», — сказал я несколько бодрее, чем требовалось. «Не беспокойся об этом. И вообще, не моя ли очередь задавать вопросы?» «О, точно!» Краем глаза я видел, как Руби выпрямила спину. Мне пришлось подавить улыбку. «Окей. Какое твое любимое животное?» «Пингвин». «Пингвин?» Она кивнула. «Однозначно. Да. У пингвинов такой вид, будто они одеты во фраке. Кроме того, они очень романтичны и всю жизнь живут со своей парой, которую однажды выбрали». «Что, правда?» «Да. Разве это не интересно? При том, что... Честно признаться, они ищут себе новую пару, если старая не пережила зиму. Но вообще-то они моногамны и делают друг другу подарки. Это по-настоящему трогательно». «Подарки? Какие, например?» «Камешки. Они покрыты слоем льда, и их трудно достать. Посему это настоящее доказательство любви, если пингвин преподнесет тебе камешек». Я мельком взглянул на Руби. «Кажется, я понимаю, что ты в них ценишь». Мы с Эмбер однажды смотрели документальный фильм об одной парочке пингвинов. Обе слезами обливались. Я со смехом качал головой. «Теперь моя очередь», — сказала Руби. «Назови место, где бы ты хотел поцеловаться». Мой смех сменился мягкой улыбкой. «Это не вопрос», — она вздохнула. «Где бы ты хотел, чтобы тебя поцеловали?» «Если ты, то везде». «Джеймс», — сукоризной произнесла Руби, но, взглянув на нее, я увидел, что она улыбается. «Дай подумать». «Было так много мест, куда бы я хотел пойти с ней, где мы еще ни разу не были, но где я хотел бы в будущем оказаться». Мысль о нашем общем будущем заставила мое сердце биться чаще. Я так и видел перед собой. Мы с Руби в квартире, где живем вместе. Поцелуй. Повседневный и все равно романтичный. Он весь пронизан глубокими чувствами и доверием, которое с годами только растет. Эта картина вызвала у меня приятную дрожь. Вот такого поцелуя мне хотелось бы. Но я знал, что сейчас не время говорить о таких значительных вещах. «Насчет везде это было серьезно», — сказал я после некоторой паузы. «Но я бы не возражал против поцелуя в библиотеке, в окружении книг, тайна, но в то же время не совсем. Я думаю, в этом что-то есть». «Хм, кажется, ты недовольна моим ответом». «Я почему-то ожидала, что ты скажешь что-нибудь вроде «на яхте в ночь звездопада». «На яхте в ночь звездопада? Ты это всерьез?» Она слегка ткнула меня кулаком в плечо. «Почем мне знать, что там у тебя в голове?» «А что бы ответила ты?» — спросил я. Она немного подумала. Я почувствовал тот момент, когда она решилась на ответ. В машине становилось жарче с каждой секундой. «Я хотела бы еще раз поцеловаться в Оксфорде», — тихо сказала она. И я мгновенно вспомнил нашу ночь в Оксфорде. Как Руби кричала, а потом набросилась на меня. Как мы ввалились в дверь и упали на кровать. Как она зарывалась руками мне в волосы. Чтобы прийти в себя, пришлось откашляться. «Поцелуй в Оксфорде. Ответ засчитан». В этот момент я твердо решил, что исполню ее желание.